теперь, естественно, занимала мысль. Заставят отсиживать те 2 с лишним месяца, что я не досидел на 41-й зоне в камере, или нет? В камере еще 2 ждали распределения. Их провезли вчера. Сегодня же была пятница, 7 января, по старому стилю, Рождество Христово. Мы побеседовали с камерниками. Подошел ужин. Подают белый хлеб, да такой мягкий, пушистый. Это очень удивило. На 41-й давали белый только по праздникам, а в обычные дни была спецвыпечка. Хлеб сырой, тяжелый, буханочки маленькие. На следующий день нас вывели к врачу, записали, чем болели и специальности. И вскоре всех переодели и повели в зону. Я шел, но шел как бы по бомбе. Вот сейчас взорвется, вот сейчас вспомнит, что я-то из камеры, и обратно меня. Привели в нарядную, у всех спросили фамилию. Когда дошло до меня, позвали прапорщика и велели закрыть меня в отстойник. Ну что ж, значит, видимо, придется досиживать. Немного бьется сердце, ну да будет воля Господня. Через полчаса вызывает. Сидит опять начальник МСЧ передо мной. «Значит, ты врач? Кем работал? Что можешь?» Я ему объяснил. «Невальным в медсанчасти будешь работать?» Прежде чем я успел подумать, взвесить или осмыслить, с языка уже слетело «буду». Он мне объяснил условия, сказал, что со мной еще поговорит старший оперативник, и меня повели опять в отстойник. Через часок вызвал и он меня. Человек в гражданском, невидный, худоват, среднего роста, мальчишка на вид. Я его сравнил с теми, кто раньше встречался на моем пути из оперативников, и подумал, ну этот не должен быть плохим человеком, не успел он еще пропитаться льдом. Но, как я узнал после, я ошибался. Он начал меня расспрашивать, все выпросил. Ничего нельзя было утаить, а то, что не хотел я говорить, вызывало у него злость. Но он пока держался в рамках приличного поведения, присматриваясь. Видимо, раньше не работал с верующими. Объяснил мне условия работы с его стороны и сказал «иди работай». Встретил меня напарник, и мы пошли в медсанчасть. На душе отлегло. Помиловал меня Господь, знал путь моего избавления». И хотя люди предпринимали злые пути для меня и грозились мангышлаком, Иисус своей любящей рукой сказал «До сюда теперь отдохни». И я блаженствовал. Теперь предстоял другой путь, вернее, другая область. Труд своеобразный и свидетельство на нем. Медсанчасть занимала здание в 33 метра длиной, половина стационар, половина поликлиника. Обязанности должны были распределяться так. Один мыл, убирал стационар, ходил за пищу и кормил больных, мыл посуду и выполнял все нужды больных. Второй убирал в поликлинике, выполнял поручения врачей, помогал делать перевязки. Мне досталась поликлиника. Но ведь я врач, и скорее врачи и больные стали обращаться ко мне со своими нуждами, и приходилось делать часть работы в стационаре, затем идти на перевязки и еще выполнять поручения 5 врачей и 2 сестер. Поначалу, когда еще был запас физических и моральных сил, очень старался везде все успеть и делать добросовестно. Но времени для всего физически не хватало. Эту работу фактически должны были делать 3-4 человека. Но ведь здесь зона, а мы осужденные полулюди, и очень приходится стараться, чтобы угодить тем, кто над нами поставлен. Жалобы наши, вернее, просьбы, не принимались. С нас требовали идеальный порядок везде, так как это санчасть. Комиссия ехала за комиссией. К тому же ремонт был тоже на нас. Напарник у меня попался не очень сознательный человек. К тому же, естественно, он должен был смотреть за мной и докладывать. Меня к тому же поставили старшим дневальным, и приходилось за все отвечать, даже за поведение больных. Оперативник меня вызвал и сказал, что в 8 часов вечера дверь у тебя в медсанчасти была на крючке, никаких посещений. Больные, чтобы вообще не появлялись в зоне. А к ним приходили, ведь люди днем на работе и приходят вечером к своим больным товарищам. Как мне быть? Не пускать, вскоре я настрою против себя почти всю зону. А я ведь христианин. Администрация требовала с меня и также начальник медсанчасти, чтобы я держал строго в руках больных, чтоб не курили в палате, во дворе и так далее. А кого я мог перевоспитать, если этих людей не смогли воспитать родители, школа, а теперь и сама зона? Только добрые отношения и любовь могли дойти до сердца этих людей. Начальник медсанчасти сначала не понимал меня. Мне даны такие права, и я ими пользуюсь. Никого не выдаю ему, ни на кого не кричу. И как, где, какой беспорядок, он кричал на меня, ибо я был ответственный. Вскоре меня опять вызвал оперативник и еще раз предупредил меня о вечерних посещениях. Они из меня хотели сделать злого стражника, но я таковым не мог стать. Днем ведь столько сил надо, потому что порой и не присядешь до вечера. Да к тому же я любил лечь пораньше спать, чтобы пораньше встать. Боролся между двумя огнями и вскоре махнул рукой. Пусть я буду плохим перед администрацией, но хорошим перед людьми. Двери я не закрывал, ибо постоянно были посетители. Или ко мне за лекарством, или на перевязку, или к больным на посещение. Тут еще зима была очень грязная. То дождь, то снег. И грязь вечером. Да и в обед приходилось сперва убирать совком и веником, а потом уже мыть. Ведь столько людей приходило на прием. Еще врачи. Очень много грязи заносилось. Пока шла уборка, затем опять больные, и я очень уставал к вечеру. Как-то я лег спать часов в 10:30. Дверь была открыта. Тут в 11:00 ко мне кто-то стучится. Я встал, зажег свет и открыл мою комнату. В дверях стоит старший оперативник, подвыпивший. За ним трое ребят зоны. «Во сколько я сказал тебе закрывать дверь?» 8, говорю. «А сейчас сколько?» 11. Как раз объявляли отбой. «Одевайтесь, Иван Яковлевич, и идите в надзор комнату. Скажите ДПНК, чтобы он тебя закрыл в отстойник», — злорадно сказал он. «Я оделся и пошел. Меня закрыли. Также закрыли и тех троих ребят. Они как раз в отбой выходили из медсанчасти от своего друга, а напротив стоял старший оперативник. Мы просидели часов до 2:00, открыли, вызвали тех ребят и отпустили. Меня оставили. Я был в телогрейке, теплое белье, и потому отдых на бетоне в нетопленном помещении был спокоен. Но я почти не спал, ведь опять заставят писать объяснительную, опять же документ против меня. Писать не писать. Там и так уже столько бумаг в моем деле. И в конце концов решил не писать. Чему быть, того не миновать. Да управит всем Господь. Дело было с 19 на 20 февраля ночью. Утром меня вызывает, в коридоре офицеры. «Иди, — говорят мне, — принесешь объяснительную». «Не буду я писать объяснительную». Мне показали обратно в отстойник. Я вернулся. «Во имя Отца, Сына и Святого Духа», — сказал мой начальник отряда, и силой захлопнул дверь за мной. Я снова остался один. Через часа полтора меня повели в ШИЗО, предложили расписаться под постановлением на 15 суток. Я отказался. Меня раздели, дали тоненькие грязные рваные брюки и пиджачок и повели в камеру. Она была совершенно холодная, одинарное незамазанное окошечко. Свет дневной тускло пробивался через толщу решеток. Вначале еще не так чувствовался холод в камере. Я склонил колени и сердечно помолился Господу. «Как хочешь ты, Господи, прославься через это мое страдание». Холод все сильнее остужал тело и добирался до всех конечностей и косточек. Счел нужно молиться каждый час, чтобы сохранить силу веры, упования и получить силы для несения физических страданий, то есть, чтобы устоять. После каждой молитвы разогревался физическими упражнениями до усталости. Затем садился, скорчившись на нару. Она была открыта и дышал себе в грудь, чтобы сохранить больше тепла. Вскоре я понял, что молитвы и упражнения через час мало, надо через полчаса. Издали слабо доносился голос репродуктора, и я слышал время. Стал молиться и упражняться через каждые полчаса. После упражнения садился, и минут 15 было терпимо, но потом начинала бить мелкая дрожь. Как ни крепись, зубы стучат друг о друга. По коже иглами сверху вниз и снизу вверх проходит мороз. Ведь на улице зима, притом как раз похолодало на улице, а здание ШИЗО совершенно не отапливается. Как так? Откуда такая жестокость к людям? После, когда этого начальника колонии убрали, другие начальники уже больше не практиковали такого, чтобы зимой ШИЗО не топить. И так прошло часов 5-6, как я сидел. А сколько энергии я уже потратил, чтобы выжить? А сколько еще предстоит? Невольно охватывал страх. Но ведь Господь верен своему слову, и сея с вами во все дни. Он и здесь явил свою милость. Часов в 6-7 вечера вдруг открывается камера, и меня вызывают. Ведут по коридору камерам ПКТ. В коридоре стоит парень и держит в руке свою другую окровавленную руку. Два пальца висят на коже ткани. Кость размажена, бежит кровь. Прапорщик говорит: «Можешь ли ты чем помочь?» Я говорю: «Здесь нужна операция, нужно зашивать в медсанчасти, а здесь ничего не сделаешь». Я ему слегка перебинтовал руку, и меня завели в камеру обратно. Дело ведь было воскресенье, и врачей не было. Оказывается, этот бедный парень, чтобы выйти из камеры, положил на бетонный пол свои пальцы, а другие острым краем параши с размаху ударили ею ему по руке. Еще через 2 часа опять открывается камера. Вызывает меня, велят одеваться и идти в медсанчасть, но сразу предупредили, что приведут обратно. Я пошел, там меня ждали уже 2 доктора и наш пострадавший. Меня попросили помочь сделать ему операцию, отрезать отбитую часть пальцев и зашить рану. Мы хорошо обезболили пострадавшему пальцы, щипцами откусили мертвые части и стали зашивать. Больной до того устал ждать операции, что когда я ему обезболил пальцы, он тут же склонил голову на стол и заснул, прямо с храпом. Больного положили в стационар, а мне начальник сказал: «Иди, хорошо покушай, переночуй в ШИЗО, а завтра я поговорю с начальником колонии, чтобы тебя выпустили». «Значит, все-таки ценит меня, если хочет помиловать», — подумал я. Я поел, и меня увели в ШИЗО.